Ко мне в свое время приходила парочка ваших, наверное, можно так выразиться, коллег. Только продавать я ничего не намерен, предупреждаю сразу, так что не тратьте время. Не буду врать, что живу богато, но торговать семейными ценностями, простите великодушно, даже в момент самой пошлой нищеты ни за что не стал бы. Смолин, имевший в этом деле большой опыт, давно уже сподобился просветить гостиную профессиональным глазом, сделав это достаточно деликатно, не вертя головой, словно деревенщина в Эрмитаже. Особого антиквариата тут не наблюдалось, но на столе, помимо серебряной папиросницы, красовалась бронзовая пепельница в виде дубового листа, явно изготовленная до исторического материализма, и на полочке под одной из фотографий стояли 4 фарфоровых статуэтки. Пусть и не гарднеровские, но хорошие дореволюционные работы. И портрет вальяжного мужичка средних лет с Анной в петлице был определенно до революции писан, а небольшой этюд в узенькой коричневой рамочке, по первому впечатлению Смолина, мог оказаться и суриковским. Известно, что купец Фома Бессмертных был одним из благодетелей Сурикова, немало денег на учебу в столицах отвалил. «Боюсь, вы меня неправильно поняли», — сказал Смолин. «Покупать? Я у вас ничего не собираюсь. Наоборот, могу вам предложить сделку, которая вам позволит без всякого труда достаточно быстро получить приличную сумму. Изрядные, я бы так выразился, на старинный манер деньги». Появилась красавица Рита, поставила на столик между ними поднос с кофейными чашками и блюдечком, где грудой лежали разнообразные конфеты, не особенно дорогие. Присела в сторонке, закинула ногу на ногу. Смолин мысленно сглотнул слюну, чего уж там. И молчала с видом чуточку напряженным, словно опасалась, что муженек ее выставит. Судя по косому взгляду, брошенному Манолисом на благоверную, он и в самом деле был не особенно рад присутствию супруги, но промолчал. Повернулся к Смолину. «Василий, ах да, Яковлевич, люди искусства, конечно, обязаны быть непрактичными и доверчивыми, но все же согласитесь, после столь бурного 20-летия нашей истории во всех осталось мало доверчивости. И когда слышишь, что без всякого труда можешь получить изрядную сумму, это, 1000 раз простите, настораживает». Он замолчал, изящным движением взял чашку и сделал пару глотков. «Вы совершенно правы», — сказал Смолин. «Такие предложения обычно выглядят подозрительно, и что ж там, скрывают сплошь и рядом какое-нибудь мошенничество, но ведь бывают исключения. Согласно теории вероятности, знакомы с оной? Мельком. В большом искусстве вся эта математика совершенно неприменима, а потому и бесполезна». «Хорошо», — сказал Смолин, — «обойдемся без математики. Я и сам по ней имел вечные двойки. Позвольте, я изложу все подробно». Узрев благосклонный кивок, он спокойно, без малейшей суетливости продолжал: «Вы ведь, насколько мне известно, прямой потомок семьи Бессмертных, которая в Шантарске обитала давно и пользовалась некоторой известностью. А есть ли у вас какие-нибудь документы, которые могут это неопровержимо доказать?» «Предположим», — вальяжно кивнул Манолис, — «кажется, я понял. О чем-то подобном слышал. У прадеда был счет в швейцарском или лондонском банке, оставшийся нетронутым в силу известных событий, и вы намерены помочь мне получить оттуда деньги при условии хорошего аванса». Он смотрел на Смолина, как ему казалось, проницательно и свысока. Смолин и не подумал обижаться. «Самое смешное, Манолис Андреевич, что вы правы», — сказал он терпеливо, — «отчасти. В определенном смысле наследство и в самом деле существует, и я намерен помочь вам его получить, не забыв при этом и себя. Но никаких авансов я у вас требовать не намерен. Наоборот, все технические расходы беру на себя. Не из филантропии, конечно. Потом сочтемся, и вы мне половину компенсируете. Угодно детали?» Увидев величественный кивок, он извлек из пластиковой папочки сероватый лист бумаги с огромной гербовой печатью, положил его на столик перед хозяином. Тот, удивленно приподняв брови, принялся читать про себя. С некоторым трудом, сразу видно, разбирая старинный почерк, супруга тихонечко встала, заглянула ему через плечо. Манолис издал тихое недовольное хмыканье, но этим и ограничился. Смолин терпеливо ждал, разглядывая этюд на стене, хотя, как всякий нормальный мужик, предпочел бы устремить взор в другом направлении, по тому азимуту, где находился глубокий вырез белого с вышивкой летнего платьица, из-за выбранной хозяйкой позы, представлявшей зрелище крайне заманчивое. Манолис дочитал, положил актовую бумагу на стол и поднял брови, ну, разумеется, сугубо театральным образом. «Интересно. И что же?» Коллежский асессор бессмертных, не ваш ли предок? Безусловно, со спокойным достоинством ответил Манолис. Родной брат прадедушки. Купец? Василий Яковлевич, поморщился Манолис. Коли уж вы антиквар, следует знать историю родного города. Купцом был прадедушка, а упомянутый здесь его брат преподавал в Шантарском университете, был известным почвоведом, впоследствии уже при советской власти стал профессором, имел печатные труды. На Воскресенской, где он жил, есть даже мемориальная доска. Прекрасно, сказал Смолин. И у вас есть документы, позволяющие юридически претендовать на ваше с ним родство? Имеются. А другие родственники, другие потомки в Шантарске есть? Спросил Смолин, ощущая нешуточный азарт. Увы, нет. Значит, вы единственный, сказал Смолин, едва ли не ликующий. Отлично, Манолис Андреевич, отлично! Что вас так радует?